Аргилтал на мгновение оцепенел, увидев обезглавленное тело. Он не собирался этого делать. Тело сервитора упало на бок и осталось лежать на железном полу тренировочной камеры, подергиваясь в предсмертных конвульсиях. Но капитан проигнорировал содрогающийся труп и уставился на голову с полуоткрытым ртом, пролетевшую между прутьями клетки и ударившуюся о стену учебного зала. Она и сейчас смотрела на него мертвыми глазами, подрагивая отвисшей бронзовой челюстью. «Разве это было необходимо?» – спросил Торгал. Сержант был по пояс обнажен, и его торс деформировал географию вздувшихся многослойных мышц, сформированных пластичной тектоникой, определяемой его генетическим кодом. Соединенные между собой ребра, равно как и грубая мощь мускулатуры, лишали его большей части признаков принадлежности к человеческому роду. Если в выведенной в лаборатории физиологии Астартес и было нечто привлекательное, эти черты у Торгала отсутствовали. Большую часть его темной кожи покрывали шрамы, ритуальные клейма, татуировки на колхидском языке и узкие полоски, оставленные за долгие годы попавшими в цель клинками. Аргилтал опустил свой тренировочный гладиус. Растекшаяся по всей поверхности алая жидкость влажным блеском отразила свет потолочных светильников. «Я рассеян», — сказал он. «Я это заметил, мой лорд. И тренировочный сервитор тоже. Уже 2 недели. 2 недели мы болтаемся на орбите и ничего не предпринимаем. 2 недели продолжается уединение Аврелиана. Я не для этого создан, брат». Аргилтал ударил по кнопке механизма, раздвигающего полусферы тренировочной камеры, и вышел наружу. Сердито фыркнув, он бросил на пол окровавленный меч. Клинок скользнул по полу и остался лежать рядом с трупом раба. «Следующей была моя очередь», – пробормотал Торгал, глядя на обезглавленного сервитора. Все 6 его бионических рук заканчивались лезвиями, но ни на одном не было и следов крови. Аргилтал вытер полотенцем пот с шеи и швырнул его на ближайшую скамью. Он почти не обратил внимания на вспомогательных сервиторов, которые поволокли тело убитого в камеру для сжигания. «Я разговаривал с Киреной», — сказал он, — «несколько дней назад». «Да, я слышал. Я и сам собираюсь с ней повидаться. Ты не заметил, что ее общество действует успокаивающе? Она видит слишком много. Какая ирония!» «Я говорю вполне серьезно», — настаивал капитан. «Она спросила, не злюсь ли я на императора, и что я должен был на это ответить?» Взгляд Торгала охватил тренировочный зал 7-й роты. Боевые братья, пришедшие поупражняться, понимали, что настроение капитана оставляет желать лучшего, и потому предпочитали держаться от него на почтительном расстоянии. Деревянные шесты с треском ударяли друг о друга. Кулачные бойцы награждали своих противников звучными ударами. Силовые щиты приглушали звон сталкивающихся клинков. Затем Торгал снова повернулся к капитану. «Ты мог бы сказать правду?» Аргилтал покачал головой. «Правда оставляет на языке противный привкус. Я не хочу ее произносить». «Другие произносят, брат». «Другие? Такие, как ты?» Торгал пожал обнаженными плечами. «Я не стыжусь своей злости, Аргилтал. Мы были обмануты и шли ложной тропой». Аргилтал потянулся, расправляя затекшие плечи. Он воспользовался этим моментом, чтобы обдумать ответ. Торгал слыл болтуном, и капитан понимал, что все сказанное им будет известно всей роте, а может и всему братству зубчатого солнца. «Здесь дело не только в том, ошибается император или нет. Для нашего легиона вера всегда была главной опорой, и вдруг мы ее лишились. Злость, естественно, но это не выход. Я дождусь, пока к нам не выйдет примарх. Услышу его мудрые слова, и только тогда определю свой путь». Торгал не смог удержаться от улыбки. «Послушай, что ты говоришь. Ты уверен, что не хочешь носить Крозиус? Я думаю, Эрип не откажется вновь стать твоим наставником. Я не раз слышал, как он говорит к Сафину о своем сожалении». «Ты коварный искуситель, брат». Привлекательное лицо капитана омрачилось. Его глаза были синими, как летнее небо Колхиды, а лицо не изуродовано шрамами, как у многих собратьев. До сих пор хранило черты того человека, которым он мог бы стать. «Корабль странствует уже давно», — сказал капитан. «Я сделал свой выбор, а первый капеллан сделал свой. Но...» «Довольно торгал. Старые раны тоже могут причинять боль. Нет ли известий о возвращении примарха?» Торгал пристально вгляделся в лицо Аргилтала, словно отыскивая в его глазах какие-то тайны. «Нет, я ничего об этом не знаю. А почему ты спрашиваешь?» «Ты и сам знаешь. Ты не слышал, о чем говорят на своих собраниях капелланы?» Торгал покачал головой. «Они связаны обетами молчания, которые не могут нарушить несколько невинных вопросов. А ты не разговаривал с Ксафином?» «Ни один раз, но и он рассказывает немного. Эрип пользуется вниманием примарха, и он доносит слова Аврелиана до воинов-жрецов. Ксафин обещал, что нас скоро просветят. Уединение примарха продлится недели, а не месяцы». «Ты в это веришь?» – спросил Торгал. Аргилтал коротко и мрачно рассмеялся. «Решить, во что верить, это для нас самое трудное».